Он протянул руку, чтобы взять стакан воды, стоявший на кафедре. Рука, неестественно легкая, подняла стакан, как перышко, и пронесла мимо рта куда-то к уху. Он испугался и поставил стакан, но не точно. Тяжело брякнув, стакан разбился. К нему же бежали люди. «Рувим Израилевич, успокойтесь!» Это была молоденькая сестра Валя. Он всегда любовался ее светлыми карими глазами. Сейчас глаза были большие, в пол лица. «Рувим Израилевич!» Его осторожно сводили вниз по моста, держа под руки. Слева была Валя. Он обернулся направо. Миша Кацман. Он стряхнул его с руки, как грязь. «Я могу идти сам!» Чванно и прямо он прошествовал по проходу к белой высокой двери, которая стояла перед ним, как маяк. Он равнялся по ней и шел прямо. За дверью стоял директор поликлиники, лысоватый, трусливый еврей. «Ну что за выступление?» — зашипел он. «Вы хотите нас всех погубить?» «Глядя на вас, я становлюсь антисемитом», — сказал Рувим Израилевич. Валя все цеплялась за его руку и, кажется, плакала. Он шел по лестнице, осторожно переставляя легкие, чересчур свободные ноги. Малейшее усилие поднимало их очень высоко. Он вязал их своим вниманием, как веревкой. Он был занят своими ногами и не заметил, что на последней площадке ковровая дорожка загнулась. Он споткнулся об нее, потерял равновесие и, хватаясь за перила, стал сползать ногами вниз по лестнице. Палка с серебряным набалдашником, звонко пересчитав ступени, затихла. Валя ахнула, пытаясь его поддержать. Снизу метнулась черная тень, Роза. «Рувим, Рувим!» Его подняли. Он встал и стоял прямо, держась за чьи-то плечи, жуя белыми губами. «Роза, успокойся, пойдем». «Рувим, ты не ушибся?» «Нет, нет». Пока его одевали, он сидел молча, тихо позволяя вдвинуть руки в рукава, голову в шапку. Когда ему надевали боты, он осторожно поднял сначала одну ногу, потом другую. Ноги были незнакомые, очень большие. Дальше он ждал, пока вызывали такси. Ждал долго, терпеливо. «Рувим, тебе плохо?» «Нет, нет». Очень послушно он вошел в такси и вышел из него у дома. Поднимаясь в лифте, он отчетливо видел полированные деревянные стенки кабины. На одной створке, вероятно, гвоздем, было нацарапано «Светка, дура». Точно так же послушно он позволил Розе снять с себя пальто. Молча вошел в столовую, сел за стол и положил перед собой руки. «Роза», — сказал он, — «дай мне капель». На ночном столике коричневый флакон с притертой пробкой. 25 капель. Роза вышла. Когда она вернулась, Рувим сидел мертвый, положив голову на руки.